Система контроля. Чтобы предотвратить ошибки, надо о них знать и помнить. А потому их нужно отслеживать и обсуждать на специальных конференциях. Не для того, чтобы наказать врача, а с целью осмысления негативного опыта и профилактики подобных случаев в будущем. И такая система существует практически во всех странах. В США эти конференции называются M&M – Mortality and Morbidity. В России это КИЛИ – Комиссия по изучению летальных исходов или что-то подобное. Но реально эта система малоэффективна и у нас, и в США, и в Европе. Об этом великолепно написано в книге «Жизнь ничего не значит за зеленой стеной», изданной в 2002 году и написанной хирургом Нью-Йоркского госпиталя, пожелавшим остаться анонимным и лишь обозначившим себя как профессор Z. В Европе ситуация примерно та же. На одном из заседаний северо-западного отделения тогда еще РАМН швейцарский кардиохирург Пауль Фогт сделал сообщение на эту тему. Начал он с довольно неожиданных положений. На вопрос, есть ли в Швейцарии система оценки качества кардиохирургической помощи, Фогт дал однозначный ответ – нет. На другой вопрос, возможно ли фальсификация данных по оценке качества кардиохирургической помощи, не менее однозначно ответил «да». Что же говорить о России, если в такой заорганизованной стране, как Швейцария, дело обстоит подобным образом? По мнению Пауля Фогта, причина заключается в том, что главным критерием является не качество помощи пациентам и не клинические результаты, а финансовая составляющая. Всем правят деньги. Оценить же качество работы кардиохирургических центров, по мнению Фогта, с которым я полностью согласен, очень просто даже без привлечения светил кардиохирургии. Этому может помочь существующая система Евроскор, бальная шкала которой позволяет количественно оценить риск летального исхода при кардиохирургических операциях по нескольким основным критериям – пол, возраст, сопутствующая патология, повторный характер операции, необходимость выполнения сопутствующих процедур и так далее. Эта система создана на основе анализа нескольких сот тысяч операций, проведенных в разных странах Европы самыми разными хирургами и отражает усредненный среднеевропейский результат. Система оценки качества, предлагаемая Фогтом, очень проста. В каждом учреждении, а при необходимости и для каждого хирурга в отдельности, определяется средняя прогнозируемая летальность по Евроскор. Суммируются индивидуальные показатели для каждого оперированного больного и делятся на число прооперированных пациентов. Таким, по идее, должен быть среднеевропейский уровень именно для этой категории пациентов. Показатель сравнивают с реальной летальностью, имевшей место на практике. Если летальность выше прогнозируемой, то центр или конкретный хирург работает неудовлетворительно. Если же летальность не дотягивает до прогнозируемой, то уровень работы выше среднеевропейского. Такой подход мог бы реально показать ситуацию с качеством оказания помощи, так как можно проводить отбор пациентов, не оперируя с тяжелой сопутствующей патологией и прочее, и получить неплохие показатели выживаемости, а на деле прогнозируемая летальность должна в таких случаях стремиться к нулю. И наоборот, при операциях у пациентов, находящихся в критической ситуации, прогнозируемый показатель летальности может быть очень высоким, и тогда реальная смертность в 10-15% окажется значительно ниже среднеевропейской для этой категории больных.